Едва усевшись против своего врага, сеньора Бофор нахмурила брови. «Пожалуй, лучше будет завязать ей глаза, мой друг. Я не хочу, чтобы они знали, куда мы их везем». Испанец повиновался, и Марианне, ставшей немой и слепой, остались в утешении только ее мысли, сразу ставшие гораздо менее оптимистичными. Все действительно оказалось не так просто, как она себе представляла. С того момента, как она покинула Язона, она была убаюкана заманчивым убеждением, что избавилась от страха. Она решила сделать все, чтобы спасти своего возлюбленного и вернуть ему свободу, которую, несомненно, она собралась с ним разделить. А в случае неудачи она пообещала себе умереть, если не с ним, то в одно время, чтобы вместе рука об руку ступить в царство вечной любви. Она даже представила себе письмо, написанное Жулевалю, чтобы он смог соединить их тела в одной гробнице, и, подобно обиженным детям, желающим умереть и этим наказать родителей, она испытывала некоторое удовольствие, представив раскаяние и угрызение совести Наполеона, когда он узнает, что его жестокость толкнула соловья на смерть. Дойдя до этого, она с горечью констатировала, что совершенно забыла о неприятной действительности, которую представляла Пилар. До сих пор она смотрела на нее, как на святошу и дикарку, неспособную к здравым рассуждениям, главным образом озабоченную тем, как ей самой выйти сухой из воды. Она считала ее глупой и злобной, а также подлой, раз она ради низкой мести дошла до того, что обвинила своего супруга перед полицией. Но она никогда не могла себе представить, что эта злоба может вызвать такую ужасную деятельность. Что сказала безумная испанка? Что нельзя допустить, чтобы ее действия помешали ходу правосудия? Другими словами, она похитила Марианну, чтобы та не могла ничего сделать для спасения Язона. На мгновение пленнице показалось, что она слышит голос Талейрана. «Пилар принадлежит к племени непримиримому. У них обманутая влюбленная, не дрогнув, отправит неверного любовника к палачу». Это было так, это было именно так. Ее упрячут в какое-нибудь логово, откуда она не сможет выйти, пока Язона не казнят. Может быть, после того ей окажут милость и тоже убьют. Тогда путь к искуплению для набожной Пилар станет еще привлекательней. На ее месте, подумала Марианна, я, несомненно, убила бы соперницу, но ни за что в мире и пальцем не коснулась бы человека, которого люблю. Связывавшие ее путы причиняли боль, а кляп затруднял дыхание. Она поерзала, чтобы найти более удобное положение. «Сидите спокойно!» — раздался холодный голос Пилар. «Скоро мы поменяем кареты!» Действительно, вскоре фиакр остановился. Сразу несколько рук крепко схватили Марианну, чтобы высадить, и едва она коснулась земли, как оказалось в другой карете, на гораздо более мягких подушках. Ее локти прижались к шелковистому бархату, и она сразу почувствовала, что рядом с ней сидит не Кроуфорд. Это была Пилар. Тонкое обоняние Марианны узнало густой запах ее духов, жасмина и гвоздики. Больше никто не поднялся в карету, и пленница начала серьезно беспокоиться о своем спутнике, чье приглушенное бормотание донеслось издалека. Кто-то сказал около дверцы. «А что нам делать с другим?» «Я же уже говорила, куда его отвезти», — ответила Пилар. «Ручаюсь, что полиция не будет искать его там, если вообще начнет разыскивать». «Будьте уверены, Донна Пилар, что этим она займется. Когда его жена узнает, что он не вернулся, она поднимет шум». «Не думаю.